Когда это случилось, что должны были делать армии ассоциаций, которые проделали весь этот путь? Более того, как отреагируют Северные ведьмы и Серебряный союз, когда они мобилизуют несколько армий ассоциаций? Переплетенная политика трех главных сил означала, что еще больше времени нужно было потратить на объяснение цели их мобилизации. К тому времени, когда три главные силы придут к заключению, центральные земли, вероятно, уже будут принадлежать клану Багровых. Дело было в том, что скрытая сила Багрового клана была настолько велика, что даже три основные организации не смогли вовремя отреагировать, когда она была наконец раскрыта. Однако, в то время как главной заботой трех главных организаций было то, какую выгоду они могли бы извлечь из хаоса в Зентриме, то, что было представлено адептам четвертого класса центральных земель, было выбором жизни и смерти. Их глаза мерцали, а выражение лица было суровым, но в то же время полным печали и трагедии. Когда-то их боялись боги центральных земель, которые могли одним движением потрясти мир. Однако с тех пор, как они столкнулись с этим демоническим богом, который был еще более неразумным, чем они, у них не было никаких средств выразить свое разочарование, кроме как ворчать себе под нос, несостоявшийся. Действительно, все они были невероятно расстроены. Честно говоря, причина, по которой Грим смог так быстро стать четвертым классом, заключалась в помощи всех присутствующих здесь. Однако теперь они были загнаны в угол этим гораздо более молодым адептом. Возможно, в будущем им даже придется преклонить перед ним колено. Николас, Мэтью и другие адепты четвертого класса были так расстроены при одной мысли о том, что их головы могут взорваться в любой следующий момент. Глава 1335. Огромные реки звезд проносились мимо, образуя красивые ленты света на заднем плане. Издалека вся вселенная казалась наполненной цветом. Сияющие звезды казались в пределах досягаемости, как будто все, что нужно было сделать, это протянуть руку, чтобы коснуться их. Однако это была всего лишь иллюзия. Даже ближайшая звезда находилась на расстоянии миллиардов километров. Не имея возможности прорезать пространство, вы могли бы провести сотни лет в полете и никогда не приблизиться к ним. Пространство было бесконечно огромным и наполненным многими, многими вещами. Необъятности величия космоса не входили в сферу воображения обычных планарных существ. Более того, глубины космоса были заполнены флуктуирующими энергетическими приливами и космическими звездами. Невозможно было выжить в такой суровой и ужасающей обстановке без крепкого телосложения и необычайной магической стойкости. В этот момент из глубин космоса появилась человекоподобная фигура, излучающая пурпурный свет, несущаяся вперед через космический шторм с мощью бесчисленных заклинаний второго класса. Место, куда направлялась фигура, было похоже на большой горный хребет, дрейфующий в бесконечном пространстве. Вся горная цепь тянулась на 500 километров скопления черных как смоль скал, покрытых множеством блестящих металлических частиц. Наличие в нем удивительного содержания металлов позволило этим горам пережить уничтожение космических звезд и остаться в космосе. Было очевидно, что этот горный хребет переместился в космос после разрушения континента в разрушенном мире. Благодаря своему в основном металлическому составу, он умудрялся существовать до сих пор. Однако по мере того, как космический шторм продолжал разрушать горы, края начали разваливаться. Валуны и стальные скалы, отвалившиеся от гор, мгновенно будут отброшены далеко в глубины космоса искрами энергии. Горный хребет осыпался и сжимался с заметной скоростью. Возможно, еще через 100 лет этот 500-километровый горный хребет исчезнет без следа, полностью поглощенный космосом. Пока вы были достаточно усердны, вы могли найти все виды странных предметов, которые дрейфовали из плоских миров. Более того, все, что могло бы остаться нетронутым, несмотря на приливы энергии, несомненно, имело бы свою собственную ценность. Всегда найдутся умные люди, которые лучше всех знают, как в полной мере использовать оставшуюся полезность в таком космическом мусоре. Поскольку до распада горного хребта оставалось еще 100 лет, на небольшом плоском гребне посреди горного хребта появилась маленькая таверна. Было очевидно, что эта таинственная фигура в пурпурном свете направляется к таверне. Пурпурная фигура увернулась от какой-то пространственной турбулентности, скользящей к ним, избежала нескольких валунов, отвалившихся от гор, выдержала холодный, завывающий ветер и приземлилась на гребне. Перед фигурой была какая-то странная архитектура, вырытая в чреве горы. Двери были исключительно большими, настолько большими, что в них мог войти кит. Двери здания, казалось, были сделаны из дерева. Вы все еще могли видеть тонкие, сложные узоры дерева на нем. Однако на поверхности дверей была вырезана странная магическая руна. Магическая руна светилась и тускнела, равномерно излучая энергию и подпирая тонкий энергетический барьер. Этот невероятно тонкий и сложный энергетический слой удерживал бесконечные космические корабли на расстоянии, позволяя двум деревянным дверям оставаться нетронутыми. На вывеске над дверью было вырезано изображение пивной кружки с пеной наверху. Пурпурная фигура приземлилась перед таверной, прошла через барьер и распахнула двери, чтобы войти. Мир внутри дверей был совершенно не похож на мир снаружи. Это был суровый, жестокий и пустынный мир снаружи, в то время как эта внутренняя комната была наполнена шумной болтовней и оживленными разговорами. Эти две, казалось бы, простые двери обладали невероятной магической силой, которая разделяла пространство и отсекала энергетические ауры. Внутри таверны было круглое помещение с несколькими массивными каменными колоннами, которые тянулись до самого потолка. За деревянной стойкой стояли несколько человек. Судя по их внешнему виду и форме, это были бармены и официанты этой таверны. По всей таверне были расставлены дюжины каменных столов, вокруг каждого из которых сидело по нескольку посетителей, беседовавших во время еды и питья. Среди этих посетителей было не так уж много людей. Все они имели странные цвета кожи, черты лица, одежду и говорили на неизвестных языках. В углу зала находилось даже несколько сверхъестественных посетителей невероятных размеров. Двери таверны были сделаны такими большими, что вмещали таких же посетителей, как они. Более того, еда, поставленная на каменные столы, тоже была очень разной. Там было сырое мясо, зеленые овощи и много других совершенно загадочных и необычных блюд. Эти покровители могут происходить из разных миров, принадлежать к разным расам и выглядеть совершенно по-разному. Однако все они без исключения излучали грозную и подавляющую мощь. Любой, кто мог пересечь огромное пространство, чтобы попасть сюда, должен был быть по меньшей мере четвертым классом. На самом деле, здесь не было редкостью увидеть людей пятого или шестого класса. Все были здесь желанными гостями, пока они были готовы соблюдать правила таверны. Причина, по которой так много потусторонних силовых центров были готовы послушно подчиняться правилам человеческих адептов в этой таверне, заключалась в том, что владелец этой таверны был великим адептом седьмого класса. Этого было более чем достаточно, чтобы посетители вели себя прилично. Пурпурная фигура рассеяла энергетическую защиту вокруг них, войдя в таверну, открыв очертания молодой женщины-адепта. Она была лысая и без бровей. У нее были фиолетовые глаза и фиолетовые кожаные доспехи. Она тоже была довольно хорошенькой, хотя выражение ее лица казалось чересчур холодным. Войдя, она подошла к бару и бросила на стойку два бриллианта звезды, проворчав: «Одна дьявольская рыба, и сними мне комнату». Бармен за стойкой был такой же круглый, как и большой. То, как он двигался и говорил, вполне соответствовало его роли бармена. Он взмахнул своей большой мясистой рукой над прилавком, и два звездных бриллианта исчезли без следа. «Одну дьявольскую рыбу для леди Глории, приготовьте нашу лучшую гостевую комнату. Энни, иди и убери комнату сама. Лучше не беспокоить леди Глорию вещами, оставленными последним гостем», — раздался в таверне громкий и грубый голос бармена Тома. Суккуб Энни, работавшая здесь трактирной служанкой, быстро пробралась в туннель позади таверны. Путешествовать в космосе было нелегко. Постоянные приливы энергии и космический шторм истощали выносливость и дух путешественников. Было очень мало видов, которые могли восстановить свою силу и энергию, выдерживая штормы. Вот почему эта таверна была не столько местом развлечения и досуга, сколько местом отдыха, где люди могли расслабиться и прийти в себя. Вскоре была подана большая тарелка с дьявольской рыбой. По сравнению с едой из планарных миров, эта порция дьявольской рыбы была явно слишком большой. Одна только дьявольская рыба уже была крупнее адептки Глории. Более того, дьявольская рыба выглядела чрезвычайно уродливой и злобной. Его тело было покрыто костяными шипами и даже серым панцирем. Искры летели, когда ты постукивал по рыбе столовым серебром. Это было более чем достаточным доказательством жестокости дьявольской рыбы. Более того, дьявольская рыба была еще жива, когда ее положили на каменный стол. Он извивался всем телом и стрелял острыми водяными стрелами во все живое вокруг. Водяные стрелы взвыли, рассекая воздух с мощью заклинаний второго класса. Леди Глория подняла палец и щелкнула им. Пурпурный разряд пронзил голову дьявольской рыбы, и темно-зеленый сок мозга начал вытекать наружу. Она тут же наклонилась и начала громко сосать мозговой сок. Дьявольские рыбы были необычными гибридами звездных зверей и планарных существ. Их мозговой сок и плоть содержали подавляющую магическую энергию и были отличной пищей для восстановления утраченной выносливости. Оно не выглядело эстетичным для блюда, а его мякоть была слишком тягучей и острой. Однако в глубинах космоса, где ресурсы были труднодоступны, не было много высокоэнергетических продуктов, подобных этому, которые были бы не только дешевыми, но и экономически эффективными. Глория четвертого класса могла быть могущественной личностью в мире адептов, но здесь, в хаотических диких землях космоса, четвертый класс едва мог выжить между трещинами. Поэтому ей ни на что было жаловаться. Бармен Том наблюдал, как леди Глория проглотила дьявольскую рыбу и подошла к ней. «Леди Глория, есть новости из штаба», — произнес он низким таинственным голосом. Леди Глория не заботилась о своем имидже. Она все еще поглощала все, что было у нее на тарелке. Продолжая есть, она взглянула на толстяка рядом с собой и нахмурилась. «Неужели они не знают, что я выслеживаю этого спирит-спрайта? Я потратил 17 лет и только успел найти его следы. Зачем я им понадобился прямо сейчас? Я слышал, что идиоты в штабе понесли значительные потери. Даже серверист тяжело ранен и прячется в своей комнате. Вот почему Дамнхолл торопливо зовет тебя вернуться. Серверист был ранен. Кто? Кто же это? Есть ли еще в мире адептов люди, которые осмеливаются публично выступать против ассоциации? Новости, которые мы получили, были очень туманными. Очевидно, в центральных землях появился адепт Элементума. Предположительно, он довольно могущественный человек. Он даже отправился в штаб-квартиру ассоциации и победил Оливию. Он недавно готовился к объединению центральных земель и провел там немало сражений. Хм, кто-то могущественный действительно мог появиться из этих бесхребетных дураков в центральных землях. Глория усмехнулась. Пусть они продолжают драться. Моя миссия здесь должна быть почти завершена к тому времени, как они вышибут друг другу мозги. Тогда мне еще не поздно вернуться. Том горько усмехнулся и добавил. Но это не приказ из штаба. Дамнхолл действительно давит на нас. Он хочет, чтобы вы вернулись в штаб, как только получите это известие. По его словам, ситуация на центральных землях разрешится, если вы вернетесь слишком поздно. Лицо Глории мгновенно омрачилось, когда она услышала приказ. Она прошла через столько трудностей, и ее миссия наконец-то была выполнена. Почему он не пошел искать Инли, а меня? Сэр Инли только что вошел в древние развалины. Вряд ли он выйдет еще лет через 10-20, так что... Лицо Глории помрачнело еще больше. Хм, потери из-за этого спирит-спрайта будут на счету Дамнхолла. Просто подожди и увидишь, что я сделаю с этими идиотами, которые даже не могут следить за своей базой, когда я вернусь. Сказав это, Глория встала и сердито зашагала к телепортационной установке в задней части таверны. Глава 1336. Мир адептов был необычным и мистическим местом. С расширением адептов их цивилизация распространилась на тысячи других планет вместе с великими адептами, растущими и развивающимися в этих землях. Из-за пределов мира адептов все адепты выше четвертого класса были изгнаны из этого мира. У них не было другого выбора, кроме как жить среди звезд в космосе, постоянно тренируясь. По сравнению с многочисленными великими адептами там, четвертые классы мира адептов были действительно ничем. Однако нужно было учитывать тот факт, что все три великих адепта девятого класса происходили из мира адептов. Одно это делало мир адептов уникальным миром, несмотря на то, что он мог мириться только с существованием индивидуумов четвертого класса и ниже. Мир адептов был не просто родным миром адептов, сама цивилизация адептов была укоренена здесь. Это создало очень необычное явление. Все, что происходило в мире адептов, привлекало внимание многих других людей. Новости из мира адептов будут продолжать распространяться, создавая необычную пульсацию во Вселенной. За последние десятки тысяч лет в мире адептов существовало всего три крупные организации. Все они, по-видимому, были поддержаны за кулисами одним из трех великих адептов девятого класса, который мог определить направление развития цивилизации адептов. Центральные земли могли бы быть регионом с наибольшим количеством земли, богатейшими ресурсами и самым плотным населением, но долгое время он существовал лишь как буферная зона между тремя основными организациями, терпя бесконечные репрессии и издевательства. Однако уникальный характер Жентарима был тем, что определило его положение. Три основные организации держали друг друга в узде, и ни одной партии не было позволено захватить этот богатый регион земли. Таким образом, сложился необычный баланс сил, состоящий из нескольких партий. Однако в мире не было ничего постоянного и ничего, что нельзя было бы изменить. Зинтарим, который всегда славился своими слабыми адептами, внезапно претерпел шокирующие изменения из-за появления одного могущественного адепта. Скорость и жестокость перемен были выше всякого воображения. Обычная война адептов между кланом Динериал и кланом быстро распространилась по Зинтариму менее чем за месяц, ее пожары бушевали по всей стране. Вероятно, никто не мог предсказать такого развития событий, и никто не мог предвидеть этого события. Во время битвы в долине Каменной Черепицы легендарный адепт Огня Грим продемонстрировал ошеломляющую мощь, победив одну за другой две сверхдержавы. Это ужасающее достижение полностью подорвало доверие к действующим силам. На мгновение центральные земли были ошеломлены благоговейным страхом, когда все кланы адептов начали принимать меры, чтобы сохранить себя. Как только все поверили, что Грим был тяжело ранен и вынужден на время скрыться за кулисами, Алый флот перехватил инициативу и перешел в наступление. Они направились прямо к штабу адепта 4-го класса Фрида, сердца и лидера противостоящих сил. С помощью мощных боевых машин багровый клан победил Фрида, несмотря на его ассимиляцию с замком Керслин. Более того, в последние мгновения битвы Фрид испытал страшную реакцию со стороны алхимической формы жизни, Керслина. Конечным результатом стала не просто жертва Фрида, а кровавый ритуал, проведенный ценой жизни каждого адепта клана Ерма, скрывающегося в замке Керслин. Это породило новую запрещенную форму жизни, Керслин. Пока Керслин пребывал в глубоком сне, переваривая силу, полученную им от кровавого ритуала, Грим и Мэри ворвались в царство кошмаров и завладели ядром его души. Кровавая королева Мария, которая всегда обладала не совсем достаточной властью, значительно улучшилась. Теперь она владела замком, из которого могла выпустить сокрушительную силу. Появление второй псевдоультраэлектростанции мгновенно стало последней каплей, которая нарушила хрупкое равновесие сил в Зинтариме. К этому моменту в Зинтариме уже не было эквивалентной силы, способной противостоять двум сверхдержавам клана Багровых и соперничать с ними. Кланы 4-го класса, которые планировали тянуть с надеждой, наконец отчаялись. Один за другим они склоняли головы перед легендарным огненным адептом центральных земель. На 5-й день после того, как Мэри захватила замок Керслин и переименовала его в замок кошмаров, адепт 4-го класса Мила объявила, что клан Кунис присоединится к Академии магии Хортона. На 7-й день адепт 4-го класса Родерик из клана Холмов объявил, что они готовы принять руководство клана Багровых и отправили многих своих адептов в Академию магии Хортона. На 13-й день на Зинтарим упала бомба. Лидер клана Геймар Нашин тайно посетил замок кошмаров, чтобы встретиться с легендарным адептом Огня Гримом. Марнашин объявил о союзе между их кланами, чтобы добиться совместного процветания всех адептов в центральных землях. Эта новость была гигантской бомбой, которая мгновенно заставила всех центральных адептов понять, куда они направляются. Раздробленный Зинтарим остался в прошлом. Новая и могущественная организация адептов наконец-то прорастала и росла на этой земле. Когда упала последняя и самая важная плитка, все центральные земли капитулировали, как костяшки домино. Эндрю из клана Альденкалн, Иштан из клана Смолли, Ариза из клана Мансур, Адриа из клана Клэр. На мгновение многочисленные организации 4-го класса выразили готовность присоединиться к Алому Альянсу, приняв руководство легендарного адепта Огня Грима и пожертвовав часть ресурсов своего клана в Академию магии Хортона, будущее центральных земель. При этом только 3 человека оставались в нерешительности в центральных землях – Мирва, Николя и Мэтью. Однако времени на раздумья у них оставалось не так уж много. Через 27 дней после уничтожения клана Ермобагровый флот вновь отправился в путь, направляясь к территориям этих 3 адептов. Перед лицом неминуемой гибели Мэтью сдался первым. Он объявил о своей капитуляции, когда Алый флот был уже на полпути туда. Николя вскоре последовал за ним. Что же касается заместителя председателя Мирвы, он также активно сдался, как только Алый флот прибыл в Аннимдорскую академию. Академия Аннимдор. Академия Аннимдор, расположенная в юго-западной части региона Айласия, граничила с утесом Гриффина, болотами Медузы и дикой местностью рогатого волка. Академия также контролировала туннель, который вел в подземный мир. Можно было бы честно сказать, что этот регион был одним из лучших мест для проведения судебных процессов в центральных землях. Академия Аннимдар была также известна как одна из самых известных магических академий в центральных землях из-за их опыта в очаровательных магических предметах. Однако вся эта слава ушла в прошлое, как только Алый флот появился в небе над академией. Началась новая глава. Мирва повела всех адептов и учеников Академии приветствовать флот на Золотой площади перед Академией. Он наблюдал со сложным выражением на лице, как приземляются материнские корабли. Эти гигантские летающие корабли длиной в 500 метров и шириной в 100 метров были потрясающими машинами, независимо от того, как вы на них смотрели. Там были гладкие серебристые корпуса кораблей, эти аэродинамические, но гигантские изгибы пушки, выстроившиеся по обеим сторонам кораблей. Когда такое чудовище из стали приземлилось сверху, тени было достаточно, чтобы покрыть половину площади. Давление, которое он излучал, а также уникальный воздух крови и стали, заставляли каждого адепта, наблюдающего за ними, чувствовать, что они задыхаются. Однако это стальное чудовище не было обычной машиной. Неистовая магическая энергия текла по кораблю, искажая пространство вокруг него и формируя силовое поле. Любой, кто хотел напасть на корабль, должен был сначала выяснить, как проникнуть через это страшное магическое энергетическое силовое поле. Мирва, возможно, и потерял всякую уверенность в победе, но он все еще обладал острым прозрением. Учитывая степень искажения вокруг корабля, он мог оценить, что силовое поле магической энергии имело интенсивность приблизительно 2000 пунктов. Только адепты четвертого класса могли пробить эту защиту. Ни один адепт третьего класса не смог бы взломать это силовое поле без огромных усилий. К счастью, силовое поле было эффективно только против заклинаний дальнего действия, но не могло остановить прохождение твердых предметов. Посадка на корабль, несомненно, была лучшим вариантом уничтожения этих материнских кораблей. Однако, учитывая орды магических машин и багровых адептов на борту, это был явно не лучший способ уничтожить материнский корабль. Мысли Мирвы блуждали повсюду. Он поднял голову и молча наблюдал, как знакомые фигуры опускаются на землю. Грим, Кирла, Альфред, Деклан, Марнашин, Эндрю, Родерик. А еще на заднем сиденье Мирва видела силуэты Мэтью и Николаса. Они отвернулись, как только их глаза встретились. По какой-то причине даже всегда невозмутимый Николас почувствовал некоторую неловкость. Он почувствовал жар румянца на своем старом, морщинистом лице. Тут уж ничего не поделаешь. В их возрасте они уже не были просто одним или двумя отважными пионерами, марширующими в одиночку. За ними стоял огромный клан из тысяч особей. У большинства членов клана не было таланта адепта. Они могли полагаться только на милость клана и предоставление мирских территорий, чтобы вести экстравагантную и распутную жизнь. Между тем, члены клана с искусным талантом будут пользоваться невообразимыми преимуществами, позволяя им раскрыть свои способности и потенциал в полной мере. Это было потому, что их кланы были настолько массивными, что они могли стать организациями четвертого класса, которые управляли целым регионом, позволяя их родословным продолжать распространяться, как бесчисленные листья дерева. Однако, хотя они могли преуспеть из-за своей клановой структуры, тот же самый клан стал их слабым местом. В то время как Мирва все еще размышлял о своем окончательном решении, его плачущие потомки повлияли на его выбор. Он может сопротивляться до самого конца, но весь клан сгорит вместе с ним. Он мог выбрать другого мастера. Все три крупные организации были бы более чем готовы принять такого адепта четвертого класса, как он. Однако его клан был просто слишком велик. Он никак не мог взять их с собой. Более того, после тысячелетнего правления землей клан был тесно связан с ней. Как они могли просто разорвать эти связи, не задумываясь? Из-за всего этого Мирва, Николай и Матвей не решались драться и не могли бежать. Они оказались в неловком положении со связанными руками. Наконец Мирва склонил голову к мягко улыбающемуся Гриму. Он натянуто улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать. Добро пожаловать в нашу скромную академию, лорд Грим». Глава 1337. В ту ночь Грим и его соотечественники остановились в Академии Аннимдар. Была уже глубокая ночь, и Грим сидел один за деревянным столом, хмуро рассматривая лежащий перед ним пергамент. Грим и Мэри из клана Багровых, Кирла из клана Денир, Альфред из города Расплавленного Огня, Деклан из клана Фабров, Николя из клана Энтомов, Мэтью из клана Бейнамирва из Аннимдорской Академии, Марнашин из клана Гей, Эндрю из клана Альденештан из клана Смолли, Ариза из клана Мансура, Дриа из клана Клэр, Мила из клана Кунис, Родерик из клана Холмов. Это был небольшой пергамент, но в нем подробно описывались все адепты 4 класса центральных земель, а также ситуация с их кланами. Имена Фрида и его клана Ерма уже были вычеркнуты толстой красной линией в конце списка. Этот единственный крест был не просто списанием двух имен, но и жизнью десятков тысяч других людей. Со смертью Фрида уничтожение оставшихся сил Ермы шло полным ходом. Все члены клана Ерма уже были собраны вместе для публичной казни. С адептами, обладавшими родословной Ермы, также систематически расправлялись. Конечно, было бы неплохо, если бы рядовым членам клана Ерма каким-то образом удалось ускользнуть. У клана Багровых не было ни времени, ни сил гоняться за ними по всему миру. Однако прямые потомки Фрида и те, кто обладал талантом адепта, которые каким-то образом избежали катастрофы в замке Кирслин, должны были умереть. Клан Багровых уже послал большие стаи вампиров, чтобы выследить этих отставших. Их будут преследовать до самого конца света и заставить замолчать. Это была, пожалуй, самая жестокая и дикая сторона адептских войн. Грим всегда понимал ценность жизни, но не хотел оставлять после себя никаких потенциальных неприятностей ради грандиозного дела, ради которого он работал. С кланом Ерма было легко иметь дело. Не освободившись, они были овцами на заклании без шанса отомстить. Единственное, что сейчас беспокоило Грима, это союзники из этого списка. Он прочитал список сверху донизу и еще раз снизу вверх. Единственным человеком, которому Грим мог доверять среди всех этих имен, была Мэри. Грим даже не слишком доверял адептке Кирале, которая в последние дни проявляла большой энтузиазм и помогала ему. В этом списке Мэри твердо стояла на его стороне, а Киралу, Деклана и Альфреда можно было считать настоящими союзниками. А что касается остального, они либо поддались влиянию клана Багровых, либо просто боялись смерти. В любом случае, никому из них нельзя было доверять. Если клан Багровых проявит признаки слабости или в центральных землях произойдут какие-то неожиданные события, эти адепты первыми нападут на него. Пока Грим оставался могущественным, они могли только скрывать свои амбиции и злобу в своих сердцах. Кроме того, из этих других адептов Мирва, Николас и Матфей были факторами отступничества. Они сдались после того, как сдались все остальные, и у них тоже была большая обида на Грима. Только эти две вещи гарантировали, что они не будут просто сидеть в тишине. Однако центральные земли отчаянно нуждались в стабильности, чтобы предотвратить вторжение волков из других регионов. Вот почему даже Грим мог принять только капитуляцию 3 адептов, несмотря на свои собственные желания. Если понадобится, Грим даже утешит их, чтобы избежать войны. Мирва, Николас и Мэтью решили сдаться только в самый последний момент. Было очевидно, что они все еще зациклены на конфликте. Если Грим вообще не накажет их, он не сможет запугать сидящих за забором и держать их в узде. Однако, если наказание было слишком суровым, оно могло вызвать чувство сочувствия и негодования в сердцах адептов. Это сделало бы гораздо более сложным начать с ассимиляцией, которая должна была последовать. Чип, возможно, и помогал Гриму, но он все еще не очень хорошо справлялся с такими сложными сценариями. Большую часть своей жизни он провел в медитации и лабораториях. Политика – это не то, с чем он был особенно знаком. К счастью, мир адептов был миром, где безраздельно властвовала власть. Пока он обладал величайшей военной мощью, его противники не осмеливались предпринимать никаких действий, которые пересекали бы границу. Более того, время всегда будет на его стороне. Пока Грим молча размышлял о том, как поступить с Мирвой и двумя его друзьями, он услышал грубые голоса и шаркающие шаги за дверью своей комнаты. «В чем дело, Биллис?» – нетерпеливо спросил Грим. Дверь открылась, и Биллис поклонился, отвечая своим странным инсектоидным шипением. «Лидер клана, это была адептка Мирва. Он беспокоился, что вам не хватает слуг, чтобы прислуживать вам, и прислал нескольких горничных». «Горничные?» – взгляд Грима скользнул мимо Биллиса и увидел несколько стройных фигур, стоящих позади него. «Впусти их», — ответил Грим. «Да, милорд». Затем Биллис обернулся. Его стеклянные зеленые фасеточные глаза скользнули мимо молодых женщин, и он прошипел. Грим также сам готовился к этому пребыванию в Аннимдорской академии. Оружие громового дракона 4 класса осталось в Багровом флоте, а Мерил стала его командиром. Тем временем адепт жуков третьего класса Биллис сопровождал его в академию. С адептом жука третьего класса, охраняющим вход, и теневым демоном четвертого класса рядом с ним, Грим был более чем достойным противником для любого обычного адепта четвертого класса, даже несмотря на то, что он все еще был ранен. Именно из-за своей уверенности Грим согласился на предложение остаться в академии. Всего в комнату вошли 5 женщин. Все они были необыкновенно красивы. 2 из них даже испускали следы магии. Грим поднял голову, и его взгляд скользнул по их телам. На его лице появилась едва заметная улыбка. Горничные, судя по их одежде и этикету, Грим понял, что это не настоящие служанки. Это были благородные дамы, привыкшие к роскошной жизни. А как насчет 2 женщин с магическими колебаниями? Это были женщины-адепты 2-го класса. Мирва послала их сюда. 2 женщины, излучавшие магию, одновременно шагнули вперед и поклонились. «Лорд Грим, пожалуйста, не питайте подозрений к лидеру нашего клана. Он не имеет в виду ничего дурного. А, вождь клана беспокоился, что у моего лорда не хватает слуг, поэтому он и послал нас сюда». Женщина опустила рукав на плече, открыв руну, напоминающую клеймо. «Чтобы избежать каких-либо сомнений или недоразумений, мы вдвоем запечатали всю нашу магическую силу. Если мой господин не доверяет нам, мой господин волен исследовать печать». Другая адептка тоже стянула с себя рубашку, обнажив клеймо на плечах и белоснежной груди. Она опустилась на колени и сказала: «Не беспокойтесь, милорд, мы женщины-адепты, тщательно обученные кланом. Мы прошли обучение в этом аспекте и сможем удовлетворить вас». 2 женщины-адептки были очень прямолинейны, но 3 нормальные девушки уже покраснели, их головы практически исчезли в груди. Они украдкой поглядывали на этого ужасного адепта легенд с тех пор, как вошли в комнату. Однако они никак не ожидали, что легендарный адепт огня, прославившийся на весь Зентарим, окажется таким молодым и красивым мужчиной. Поскольку время близилось ко сну, Грим не надел свой обычный халат. Вместо этого на нем был только тонкий ночной халат из паутины. Гриму тогда не было и 400 лет. Он все еще был в юности своей долгой жизни. Несмотря на то, что его телосложение ухудшилось из-за тяжелых травм, полученных им недавно, его тело все еще было таким же мускулистым и привлекательным, как и раньше, с идеально пропорциональными конечностями. Что еще более важно, из-за того, что его тело постоянно пропитывалось магической энергией, каждый дюйм его кожи и плоти содержал взрывную огненную энергию. Огненная энергия смешалась с его жизненной силой, образуя невероятно мужественную и злую ауру. Кроме того, влияние законов огня также заставляло каждое движение Грима излучать ауру непререкаемого авторитета. Грим небрежно развалился на деревянном стуле, его длинные темно-рыжие волосы были рассыпаны по спине, большая часть его груди была видна там, где халат спускался вниз по телу. Даже издали можно было разглядеть слабый слой темно-красной энергии, бурлящий под идеально гладкой кожей Грима. Даже без его славы легендарного адепта огня или сверхдержавы, одно это тело позволило бы Гриму привлечь всех женщин, которых он хотел. По крайней мере, эти 3 тщательно отобранные женщины и 2 адепта были взволнованы и тяжело дышали. Внезапно чувство унижения от того, что ее заставили быть дешевой женщиной, служащий другому мужчине, исчезла без следа. Они слегка облизнулись. Они вдруг почувствовали, что это не такая уж трудная задача — пожертвовать своими телами ради клана. «Оставь меня, Биллис, найди для них комнату». С помощью чипа Грим чувствовал каждую перемену в их психологии. Он холодно усмехнулся и отослал их прочь. Конечно, Грим не был каким-то воздержанным монахом. Он не хотел разрушать золотую возможность, которую создал из-за простой похоти. Когда 5 женщин удрученно удалились вместе с Биллис, Грим отложил пергамент и задумался над новым вопросом, который только что возник у него в голове. Даже сейчас у него, похоже, не было ни одного потомка. Это может стать серьезной проблемой в ближайшем будущем. Важно отметить, что ядром любого клана адептов была их родословная. Алый клан, который он основал, превратился в Титана, но что именно было основной родословной клана? Конечно, это будут его прямые потомки. Таким образом, малиновый клан, естественно, соберется вокруг его прямых потомков, даже если Гриму однажды придется улететь в космос из-за продвижения в 5-й класс. Однако у него, похоже, вообще не было потомков, да и вряд ли они появятся в ближайшее время. Казалось, что эта проблема была еще одним вопросом, который должен был быть решен быстро. Глава 1338. Родословная. Это был самый важный вопрос в мире адептов. Родословная определит вашу отправную точку и будущий потенциал, в то время как родословная решит, примут ли вас определенные группы людей. Причина появления кланов адептов заключалась в образовании изолированных групп вокруг определенных основных кровных линий. Возьмем, к примеру, Грима. Он уже был легендарным адептом огня четвертого класса. Если бы он мог оставить после себя родословную, те из его прямых потомков, кто мог бы пробудить эту родословную, обладали бы родством огня и слабыми силами закона, намного превосходящими их сверстников. Потомки Грима будут обладать превосходными магическими способностями и качествами с момента своего рождения. Более того, их шансы стать полноценными адептами также были намного выше. Это были преимущества, к которым обычные адепты не имели доступа. Однако родословные были очень похожи на ручьи и реки. Они постепенно становятся мутными и загрязненными с течением времени и ассимиляцией различных линий. Через несколько поколений аура сущности и закона в основной родословной Грима исчезнет без следа, превратившись в обычную родословную. Ради сохранения чистоты и концентрации основной родословной, многие кланы адептов имели строгие правила относительно совокупления. Членам клана разрешалось только вступать в партнерские отношения друг с другом, тем самым предотвращая появление чужой родословной. Чем крупнее и могущественнее был клан адептов, тем чаще встречались кровосмесительные отношения. Самым прямым следствием этого было появление все более и более уродливых потомков. Гении часто рождаются рядом с идиотами. Многие высокородные адепты в течение своей долгой жизни бесконечно пытались спариваться с многочисленными партнерами, надеясь родить потомка с их родословной. Однако по мере того, как их сила продолжала увеличиваться, а магия продолжала влиять на их биологию, этот шанс становился все меньше и меньше. В конце концов, ужасающее энергетическое излучение высококлассных адептов окажется выше терпения обычных женщин. Женщина, вероятно, умрет в руке адепта прежде, чем они успеют закончить. Высокоуровневые адепты могли нацелиться только на адептов среднего уровня или женщин со зданий чужих планов, если они хотели создать потомство. Некоторые более экстремальные адепты даже начали рассматривать возможность создания потомства через алхимическую комбинацию кровей, чтобы избежать всего этого маловероятного процесса размножения. В прошлом Грим пережил неудержимый взлет к власти, оставив его постоянно занятым и с бесконечным списком врагов, с которыми нужно иметь дело. У него никогда не было времени думать о потомках или отпрысках. Теперь, когда положение в центральных землях становилось все более ясным и, казалось бы, неудержимое возвышение клана Багровых, стали всплывать более глубокие проблемы, скрывающиеся между венками славы и победы. Пора бы ему завести ребенка. По какой-то причине, когда эта мысль появилась в его голове, она начала занимать все его сознание, как сорняки, растущие в дикой природе. Он начал немного волноваться. В его нынешнем состоянии шансы родить ребенка от обычной женщины были близки к нулю. Ни одна обычная красавица не откажется от грации Грима. Однако его генетические факторы были слишком сильны для смертных женщин. Одно только страшное излучение огня убило бы большую часть жизни, которая существовала во Вселенной, не говоря уже о яйцах этих хрупких, беспомощных женщин. В то время у Грима были отношения с двумя высокопоставленными женщинами-адептами, Мэри и Элис. Родословная Мэри была слишком могущественна. Любой ребенок, рожденный с ней, будет только вампиром без шансов унаследовать родословную другого человека. Если бы Грим захотел иметь ребенка, Алиса была бы единственным вариантом, оставшимся ему. Однако Алиса всегда пряталась в своей башне судьбы, что делало даже встречу с ней сложным делом. Более того, никто не знал, окажет ли ее личность ведьмы судьбы неизвестное воздействие на ее ребенка. Грим подпер голову рукой, записывая новое задание для Чипа. «Чип, начни новое исследование вопроса о том, как я должен создать потомка по кровной линии». Гудок. Тема исследования построена. Необходимая информация была извлечена. Это первоначальное резюме. Фильтрация из базы данных. Цель. Все знакомые женские организмы. Все женские организмы второго класса и ниже были исключены, так как они не смогут пережить энергетическое излучение хозяина. С женским организмом второго сорта в качестве тела зачатия шансы на выживание потомства составляют 3-6%, в то время как шансы на выживание принимающей матери составляют 21%. С женским организмом второго сорта в качестве тела зачатия шансы на выживание потомства составляют 8,1%, в то время как шансы на выживание принимающей матери составляют 52%. Целевые кандидаты включают Мерил и Эмилию. Родословная красного дракона Мерил наиболее совместима с хозяином. Базовые шансы на выживание потомства увеличатся на 32%. Шансы унаследовать родословную красного дракона составят 34%. Емиль обладает растительным атрибутом, который вступает в конфликт с родословной хозяина. Регенеративный фактор потомства будет значительно повышен. Вероятность наследования растительного атрибута составит 11%. Теперь фильтрация через кандидатов 4 класса. Настоятельно не советую Мэри быть принимающей матерью. Вероятность того, что потомство унаследует вампирскую родословную, составляет 100%. Упомянутые шансы никоим образом нельзя контролировать. Кандидат Алиса, 4 класс. Человеческая женщина. Кандидат – это лучший кандидат для хоста в базе данных. Судьба кандидата – талант может прекрасно слиться с любым атрибутом или родословной. Примечание 1. Судьба таланта положительно повлияет на потомство, хотя последствия остаются неизвестными. Примечание 2. Телосложение кандидата должно быть немного улучшено до зачатия. Потенциальные методы улучшения телосложения перечислены ниже. Северные земли. Башня судьбы. Лючия и еще несколько ведьм собрались вокруг деревянного стола, внимательно слушая лекцию Алисы в ярко освещенном зале. Элис стояла в центре зала, одетая в мягкий шелковый халат, подчеркивающий ее изгибы. На талии у нее был нефритово-белый пояс, а шелковистые серебристые волосы рассыпались по спине. У нее было спокойное и умиротворенное лицо, острые голубые глаза, похожие на глубокие океаны, которые придавали ей очарование и таинственности. Пока Алиса тихо объясняла своим ученикам, как управлять магией судьбы, внезапный холодок пробежал по ее сердцу. Не было никакой необходимости в кристаллах прорицания или ее посохе прорицания. Алиса просто нахмурилась, и она поняла причину и причину этого холода. «Грим, ты ублюдок!» Ласковая Алиса тут же превратилась в испуганную персидскую кошку. Она подняла руку, создала шар пурпурного света и швырнула его в пустое пространство. Воздух был разорван на части, когда пурпурный свет скользнул в пустоту, исчезая без следа. Однако, прежде чем разорванное пространство смогло снова собраться вместе, другие ведьмы услышали страдальческий крик с другой стороны. Это был знакомый голос. Похоже, это был тот самый легендарный огненный адепт Грим, который поднял мятеж в центральных землях. Ведьмы удивились и начали переглядываться. Ее спутники сделали ей несколько незаметных знаков, и Лючия молча протянула руку под стол, вынимая из рукава гадальный кристалл. Она потерла кристалл, и туман судьбы в нем начал рассеиваться. Как раз в тот момент, когда должен был появиться странный образ, над ухом Лючии раздался скрежещущий крик Алисы. «Если кто-нибудь из вас осмелится использовать магию прорицания без уважительной причины, я снова сделаю вас учениками ведьм на 3 года». Сердце Лючии подпрыгнуло, и волшебная сила рассеялась. Гадание, которое должно было вот-вот сформироваться, также исчезло без следа. Кристалл снова был окутан туманом. После яростного запугивания своих учеников Алиса взмахнула рукой, и посох прорицания появился без единого звука. Алиса схватила посох и быстро произнесла серию заклинаний, запечатывающих судьбу. Тщательно перепутав причины и следствия, стоящие за этой сценой, Алиса вздохнула с облегчением. С заклинаниями, запечатывающими судьбу, которые она наложила посохом прорицания, ни один прорицатель не сможет заглянуть в то, что только что произошло, пока их силы не хватит, чтобы сломать печать Алисы. Ученики, в том числе и Лючия, казалось, были обескуражены этим зрелищем. Их учитель был хорошо знаком с Гримом. Почти каждая ведьма судьбы слышала об этом слухе. Однако то, насколько хорошо они были знакомы и насколько близки в личной жизни, было для них предметом сплетен и любопытства. К несчастью, их учитель, несомненно, был лидером ведьм судьбы. Она была гораздо более опытна и точна в управлении силами судьбы, никогда не оставляя за собой слабых мест, которыми они могли бы воспользоваться. Это также заставило огонь сплетен в сердцах ведьм судьбы гореть еще более яростно, хотя они никогда не находили случая удовлетворить свое любопытство. Момент смущенной ярости их учителя определенно имел какое-то отношение к легендарному адепту огня. Кто знает, что этот парень сделал, чтобы так взволновать их учителя. Ведьмы в замешательстве подняли головы и посмотрели на своего учителя, покрасневшего, как яблоко. Их любопытство только усилилось. Что именно сделал этот огненный адепт? Случайная маленькая атака Алисы ничего для нее не значила, но она чуть не стала причиной трагедии на другой стороне. Пурпурный разряд пронзил десятки тысяч километров, не обращая внимания на слои магической защиты вокруг Академии Аннимдор, и взорвался в комнате Грима. Свирепые электрические разряды немедленно заставили Грима пошатнуться. Это внезапное нападение на него также вызвало мгновенную и сильную цепную реакцию. Жук-адепт Биллис, наблюдавший за происходящим снаружи, сразу же почувствовал неладное. Он быстро издал сигнал, указывающий на атаку Алого флота снаружи, в то же время разваливаясь на черных жуков и вползая в комнату. Все, что происходило в комнате Грима, несомненно, трогало сердца каждого адепта четвертого класса. В тот момент, когда они почувствовали ударные волны, исходящие из комнаты Грима, каждый адепт четвертого класса не мог не посмотреть туда, где находилась адептка Мирва. Алый флот мгновенно активировал свои энергетические щиты, и гигантские магические энергетические пушки были медленно выдвинуты и направлены на Академию. Ревущий звук заряжающейся энергии заполнил небо. Громовые драконьи руки четвертого класса выругались, когда он взлетел с материнского корабля и выпустил ауру мощи своего дракона. Вся Академия была наполнена напряжением. Глава 1339. Вынырнув из густого черного дыма, Грим закашлялся. Бурлящий поток насекомых пульсировал вокруг него, силуэты первоклассных генералов-насекомых то появлялись, то исчезали из поля зрения. «Это недоразумение, просто недоразумение», — поспешно объяснил Грим. «Во время моего эксперимента произошел небольшой несчастный случай. Там не было никаких врагов. Все в порядке. Теперь вы все можете уйти». Алым адептам, естественно, было трудно поверить в объяснение Грима. Однако, если их вождь клана уже отдал им приказ, их единственным вариантом было подчиниться. Энергия, зарядившаяся в гигантских магических энергетических пушках на борту корабля-носителя, рассеялась, и алые адепты верхом на летающих магических зверях вернулись в свои лагеря в полном порядке. Руки, все еще потрескивающие от сверкающих молний, приземлились рядом с Гримом, все его тело было огромным, как холм. Коротко переговорив с Гримом и убедившись, что никаких проблем нет, он наконец рассеял электричество и рассеял свою ауру могущества. Затем он пошел на Золотую площадь и снова заснул. Поток черных насекомых вокруг Грима тоже собрался вместе, превратившись в Биллиса, плотно одетого в свою черную мантию. Именно тогда Кирла и адепты четвертого класса наконец прилетели к Гриму. Они прибыли раньше, чем кто-либо другой, но так как они не были настоящими членами клана Багровых, они могли только наблюдать со стороны в данный момент. «Лорд Грим, вам ведь ничего не нужно от нас делать, не так ли?» Кирла шагнула вперед и с любопытством оглядела Грима. Каждый здесь был одним из самых могущественных адептов в этом мире. Некоторые из них могли быть сильнее других, но все они обладали невероятной широтой знания и опыта. Судя по следам ожогов на теле Грима, его ударило током и ударило молнией. Однако, учитывая тяжесть полученных травм, удар током был не более чем шуткой. Это было потому, что нападение, подобное этому, могло только испортить внешний вид Грима, вместо того, чтобы нанести ему какой-либо вред. Если бы кто-то действительно намеревался убить Грима, он никогда бы не использовал такую бессмысленно слабую атаку. Но даже при этом румянец полностью исчез с лица Мирвы. Его руки, спрятанные под одеждой, даже дрожали. Неудивительно, что он был так напуган. В тот момент, если бы разразился конфликт, Академия Аннимдор в считанные секунды превратилась бы в исторический артефакт. Наступательная мощь, продемонстрированная Алым флотом, заставила даже такого адепта четвертого класса, как Мирва, испугаться до глубины души. «Лорд Грим», Мирва шагнула вперед. Здесь было много адептов четвертого класса, но никто не смотрел на Мирву свысока из-за той слабости, которую он проявлял здесь. Это было просто. Здесь жили все доверенные подчиненные Мирвы и ее семья. Если битва действительно разразится, его клан исчезнет в мгновение ока. И дело было не только в Мирве. Ни один из других адептов четвертого класса здесь не мог вынести тяжелой потери от уничтожения целого клана. У большинства из них не было никакой надежды продвинуться дальше. Их клан и семья были всем. Вокруг Грима полыхнуло пламя, и на его тело тут же накинули большую красную мантию. Он виновато посмотрел на испуганную Мирву и, оглядев остальных адептов, сказал, это был всего лишь небольшой откат от моего эксперимента. Это совсем не повредило мне. Уже довольно поздно. Я думаю, нам всем следует вернуться в свои комнаты и отдохнуть. Мы можем поговорить завтра, если есть какие-то вопросы, которые вы хотите обсудить. Поскольку Грим уже сказал это, все остальные могли только уйти и вернуться в свои комнаты. Тем не менее, большинство из них, вероятно, не смогут получить хороший, мирный отдых после того, что только что произошло. По правде говоря, Академия Аннимдор была микрокосмом того, что происходило в Зинтариме. Фактически весь Зинтарим был запуган властью Грима как псевдо-сверхдержавы. Может, они и не хотели преклонять колено, но и не собирались рисковать своей жизнью в битве с Гримом. Таким образом, Зинтарим и все его кланы и башни адептов проглотили свое неодобрение и подчинились власти Грима. Из-за нехватки времени для улучшения их отношений этот новый союз кланов был едва ли объединен. Большинство членов Альянса также были очень нерешительны и не хотели действительно подчиняться Гриму со всем, что у них было. При таких обстоятельствах было крайне важно, чтобы Грим оставался таким же могущественным, как и он сам. Пока он оставался самой могущественной личностью в центральных землях, он мог запугивать оппортунистов и подталкивать их в направлении, к которому стремилась революция Багрового клана. Вот почему Грим не мог ни рухнуть, ни потерпеть неудачу в любой момент. Как только он проявит слабость, стая волков набросится на него. К счастью, сила Грима была намного выше, чем у центральных адептов. Единственные противники, которые могли по-настоящему угрожать ему сейчас, существовали не в центральных землях, а Йонд. Грим вернулся в свою комнату в сопровождении Биллис. Перед уходом Грим выпрямился и уставился на далекий восточный горизонт. На горизонте ярко вспыхнула пурпурная звезда, привлекшая его внимание. Грим глубоко вздохнул и подавил охватившее его отчаяние. Всего мгновение назад таинственный холод появился из ниоткуда и пронзил его тело. Он чувствовал, что это было предупреждение от планарного сознания, переданное через законы огня, которыми он овладел. Опасность с востока. Вот где была ассоциация адепта. Неужели они все еще не желают признать свое поражение даже после поражения Сервериса? Неужели они собираются послать кого-то нового, чтобы найти с ним проблемы? В конце концов, Грим не был прорицателем. Возможно, у него было какое-то чувство опасности до того, как оно пришло, но он не мог извлечь более подробную информацию с помощью бесформенных сил закона. Обычно в таких случаях он связывался с Алисой и узнавал ее подлинное мнение. Однако совсем недавно он еще и разозлил ее. Лучше пока не рассчитывать на ее советы. Грим покачал головой. Он мог только сделать все возможное, чтобы защититься от любых засад, которые могли бы появиться на его пути. В то мгновение, когда Грим ощутил это чувство опасности, адепт Глория вернулась к адепту через портал. Башня наблюдения, 721 этаж. Светло-голубой портал мерцал в каменной комнате, красивые ленты света плыли изнутри. Ленты света блуждали по комнате. Каждый раз, когда они соприкасались с каменной стеной, вокруг нее загорался пространственно-временный барьер. Ленты света втягивались и продолжали вяло дрейфовать по комнате. Адепты четвертого класса, ожидавшие снаружи, смотрели на светящиеся ленты со страхом и настороженностью в глазах. Это было потому, что эти ленты света были слуховыми колебаниями времени. Они часто существовали в границах между двумя планарными мирами с различными атрибутами. Эти светлые ленты могли бы выглядеть красиво, но они были ужасно опасными вещами. Флуктуации времени вспыхивали и исчезали, когда десятки тысяч лет проходили для них за одну секунду. Течение времени в этих флуктуациях отличалось от остальной Вселенной. Живые существа, втянутые в эти временные колебания, будут подвержены влиянию различных потоков времени. Они могли бы застыть во времени, навсегда застрять в этом мгновенном колебании времени. Они могут быть унесены в обратном потоке и вернуться к себе в определенный момент своего прошлого, или пережить 10 тысяч лет за одну секунду. Их короткая продолжительность жизни полностью истощена и сведена к костям. Именно из-за хаоса и непредсказуемости флуктуаций времени планарные существа избегали их любой ценой. Даже адепты четвертого класса, скорее всего, умрут, если окажутся во временной флуктуации без подготовки. Вот почему эти высшие члены ассоциации адепта были так взволнованы при виде этих дрейфующих флуктуаций времени вокруг портала. Они боялись, что с пространственно-временным барьером на стенах может произойти что-то неладное. В комнате телепортации внезапно поднялась энергетическая буря. Лазурный дальний портал начал сильно трястись. Волны космических кораблей врывались в комнату через голубой портал. Если бы не массивы в комнате, телепортационная комната и сама башня наблюдения были бы разрушены этими космическими кораблями. Когда дрожь портала, наконец, достигла пика, пурпурный свет вспыхнул по всей комнате. Человекоподобная фигура прошла через ворота и появилась в комнате. Пурпурный свет казался проявлением какого-то необычного закона. Он не только сдерживал приливы энергии, но даже был способен защитить своего владельца от колебаний времени. Мгновение спустя гуманоидная фигура сумела встать на ноги. Они вышли из комнаты телепортации и предстали перед другими адептами четвертого класса. «Глория, наконец-то ты вернулась!» Тот, кто стоял в первых рядах группы, чтобы поприветствовать вновь прибывшего, естественно, был Дамхоллом, который отвечал за все дела ассоциации. «С возвращением, старшая сестренка!» Маленькая девочка бросилась в объятия светящегося гуманоида. Ее тон был легок, и было очевидно, что они близко знакомы. Остальные три адепта четвертого класса тоже кивнули. «С возвращением, леди Глория! Добро пожаловать!» Пока все обменивались приветствиями, из туннеля донесся хриплый голос Мастона. «Глория вернулась! Глория вернулась! Бацк, мы дорогая! Подойди сюда и дай мне взглянуть. Дай, кай я посмотрю, не загрубела ли твоя кожа от всех этих космических звезд». Все лица потемнели, услышав грубые слова Мастона. Глория только что рассеяла все пространственно-временные турбулентности, оставшиеся вокруг нее, а также защитный фиолетовый свет. Ее лицо стало абсолютно злобным и уродливым. В следующую секунду она отбросила сестру в сторону и ударила Мастона прямо в его большое уродливое лицо, отшвырнув его в каменную стену. Затем она злобно наступила на него. «Дон!» Вся наблюдательная башня содрогнулась от удара. Веки у всех невольно подскочили. Как обычно, Мастон был совершенно бесстрашен и безрассуден, в то время как Глория была такой же жестокой, как и всегда. «С возвращением этой жестокой женщины ассоциация, вероятно, будет довольно оживленной в обозримом будущем». Глава 1343. Основные организации держали друг друга в узде. Внезапная смена власти с одной стороны мгновенно вызовет цепную реакцию с двумя другими. Возвращение Глории, второй по силе сверхдержавы ассоциации адептов, означало, что ее боевая мощь значительно возросла, компенсируя разницу, вызванную ранением Сервериса. Поэтому Серебряный Союз и Северные Ведьмы слегка занервничали. Говорили, что спикер Серебряного Союза лично одобрил отзыв из Вихревой Башни одного из двух их единственных сверхдержав механического адепта Стивена. Тем временем Северные Ведьмы созвали Совет Ведьм. Они единодушно согласились послать ведьму сверхсильного уровня в Центральные Земли, чтобы гарантировать, что преимущества Северных Ведьм не будут ущемлены. Естественно, эта задача легла на плечи предводителя ведьм смерти Хесуна. Тут уж ничего не поделаешь. Во всех северных землях было только две сверхдержавы. Одной из них была предводительница ведьм смерти Хесуна, а другой предводительница бледных ведьм Сильвия. Кроме того, из них двоих Хесуна, несомненно, был сильнее в нападении и прямых конфликтах. Она была самой подходящей кандидатурой для этого поручения. Каждый мог ясно сказать, что некогда слабый Зинтерим теперь столкнулся с масштабной структурной революцией. Если бы такое развитие событий продолжалось и дальше, то, вероятно, в мире адептов появилась бы новая крупная организация. Появление такой организации явно не пошло на пользу ни одной из трех существующих крупных организаций. Однако, если бы они вмешались неосторожно, две другие крупные организации могли бы лишить их самого значительного куска пирога, что повлияло бы на будущее развитие их собственной организации. Все три организации придерживались одной и той же линии действий, несмотря на то, что они ничего не обсуждали между собой. Они терпеливо ждали, что будет дальше, и все это время посылали сверхдержавы, готовясь к вторжению. Серебряный Союз и Северные Ведьмы даже вступали в контакт за кулисами, ища способ подавить ассоциацию адептов Центральные Земли одновременно. Их идеальный сценарий, несомненно, состоял в том, чтобы ассоциация адепта столкнулась непосредственно с кланом Багровых, оставив их обоих избитыми и ушибленными. Тогда они могли бы ворваться в Центральные Земли и прочесать поле боя. Однако, когда они услышали, что Глория из ассоциации адепта вернулась, они не могли не обеспокоиться за клан Багровых. Если бы Глория смогла победить клан Багровых и стереть с лица Земли Центральные Земли в одиночку, этот хорошо приготовленный горшок риса попал бы прямо в пасть ассоциации адептов. Из-за этой озабоченности две крупные организации поспешно выслали людей с равным боевым мастерством в надежде запугать Глорию и удержать ее от необдуманных действий. Однако, учитывая типично дерзкий и неразумный характер Глории, было неизвестно, насколько хорошо это запугивание может сработать. Три основные организации практически вмешались непосредственно сейчас, оставив ситуацию в центральных землях еще более непредсказуемой и окутанной туманом. Если это невозможно предугадать, то нет смысла думать об этом. Грим, который победил все силы четвертого класса центральных земель, вернулся в замок кошмаров без каких-либо колебаний и снова присоединился к Мэри. Спрятаться в своем логове было, вероятно, правильным решением перед лицом надвигающейся опасности. Однако, в конце концов, огненный трон был всего лишь маленькой башней адептов. Ни его наступательная, ни оборонительная мощь не могли сравниться с нынешними способностями и статусом Грима. Более того, огненный трон действительно не был пугающим сооружением, учитывая мощь его противников. Вот почему Грим инстинктивно решил бежать в кошмарный замок Мэри, как только почувствовал приближение опасности. Раны Грима все еще были тяжелыми, а Мэри только недавно получила контроль над замком кошмаров. Оба они, возможно, обладали мощью, сравнимой с мощью ультраэлектростанций, но они знали, что им все еще немного не хватало, когда их сравнивали. Однако их объединенных сил должно быть достаточно, чтобы отразить любые злонамеренные силы. На третий день после того, как Грим вернулся в замок кошмаров, враг, которого он ждал, наконец появился. Еще одна темная, лишенная света ночь. Луны в небе нигде не было видно, и только пятна звезд мерцали в ночи. Даже эти звезды вскоре скрылись за густыми черными тучами. Весь мир был погружен в кромешную тьму. Замок кошмаров одиноко стоял на равнине. Казалось, в замке не было ни единого источника света, ни каких-либо признаков жизни. И багровый флот, и армия магических машин отступили к Эйловесу. Единственное, что осталось на этих изуродованных землях, это замок кошмаров. Замок напоминал свирепое чудовище, затаившее дыхание и разинувшее пасть в ожидании прибытия своей жертвы. Густой туман окутал замок, делая его еще более опасным и злым, чем он уже казался. Скра. Звук разрываемого пространства. В 2,5 километрах от замка появился небольшой портал. Из него вышла миниатюрная фигурка, облаченная в пурпурный свет. Глория не стала прятаться, и она не сразу начала обижаться. Вместо этого она телепортировалась еще раз рядом с замком кошмаров и с кривой улыбкой осмотрела этот безмолвный замок. Хаэм, какая странная сила. Глория слышала о странностях этого замка, но никакое количество подробных сведений не могло сравниться с ощущением, испытанным ею самой. Очень необычная форма жизни. Он обладал как уникальной магической аурой алхимических форм жизни, так и душевными флуктуациями разумной биологической жизни. С определенного ракурса этот мертвый безмолвный замок можно было рассматривать как разумную форму жизни, хотя и обладающую уникальной формой существования. Однако единственное, что Глория чувствовала в сердцевине души замка, была невыносимая аура кровопролития и убийства. Эта штука была запрещенной формой жизни, созданной с помощью ритуала крови. Глория быстро умудрилась нанести точный ярлык на замок. Она много и долго путешествовала в космосе. Она видела и слышала о бесчисленных необычных формах жизни, даже об одной или двух запрещенных формах жизни, похожих на этот замок. Большинство этих запретных форм жизни не имели хороших концовок.